Дао любящих. Путь любящего строг от сердца и до сердца, от трепетности строг молитв единоверца. Едина вера чувств для всех земных религий. Я круглый мир качу, влюбленными великий.